Детский уголок. Полезный урок. Это было в ранние годы Америки. В долине у подножья горы приютилась небольшая деревня. В одном конце деревни стояла церковь, в другом – школа. А в самом центре была лавочка, где продавалась необходимая утварь для домашнего хозяйства. Школа состояла из одной классной комнаты, где все ученики сидели вместе. Старшие на задних партах, самые младшие – впереди. Такая система преподавания была обычной в малых селениях. И учителя приспособились к ученикам разного возраста и разного уровня знаний. В деревне, о которой идет речь, старшие подростки сговорились выживать каждого нового учителя, назначенного к ним. Учиться они не хотели и не считали нужным. Но главным образом они делали это для развлечения. Для них это было чем-то вроде состязания с учителями. Перед новым учебным годом они уже с интересом ожидали прибытия следующей жертвы. Худая слава о хулиганском поведении старших подростков этой деревни распространилась среди учителей, так что никто не хотел ехать туда работать. Наконец, один пожилой учитель согласился принять вызов и укротить нарушителей порядка. В первый день школьных занятий дети с любопытством присматривались к новому учителю. Худощавый, небольшого роста старичок с седыми волосами и усталым лицом обвел спокойным взглядом свой класс и сказал: «Прежде чем мы приступим к занятиям, нам следовало бы установить определенный свод правил, как это делается во всяком обществе». Ученики насторожились. Кто-то из старших фыркнул: «Вы сами предложите эти правила и наказания за их нарушение», – продолжал учитель. «Мы их запишем и утвердим большинством голосов. Это будет нашей конституцией, как и подобает в демократическом обществе. Вы сами будете ее авторами и исполнителями. Согласны вы на это?» Идея создания собственной конституции была так нова и захватывающа, что все приняли ее с энтузиазмом. А один мальчик предложил назначить учителя президентом. Второй голос поддержал кандидатуру, и назначение было утверждено единогласно. К концу дня конституция была готова. Бывшие нарушители порядка забыли о своих планах выживания учителя и оказались самыми активными участниками в создании нового свода законов. Вся конституция состояла из 12 правил поведения и поместилась на одном листе бумаги, который был приклеен на стене для общего напоминания. Успех этого проекта превысил всякие ожидания по той причине, что законы Конституции были установлены не кем-то свыше, а самими учениками. И каждый ревностно следил за тем, чтобы они никем не нарушались. Наказания за нарушения тоже не должны были выходить за рамки установленных правил, и не иначе, как после общего решения под руководством президента, то есть учителя. Например, За опоздание в школу виновный должен был остаться после уроков на 1 час. За разговор или шалости во время занятий – 3 удара линейкой по ладоням рук или простоять 1 час в углу. За кражу полагалось 10 ударов розгой по голой спине. После этого в школе не было никаких проблем в отношении дисциплины. Но вот однажды зимой, во время обеденного перерыва, обнаружилось, что у Джона Портера, одного из старших учеников, исчез пакет с бутербродами. Джон был сыном местного торговца. До приезда нового учителя он был первым драчуном и играл роль вожака по выживанию учителей. Теперь же он ревниво следил за тем, чтобы никто не нарушал установленных правил. И вот кто-то посмел нарушить закон и совершил большое преступление. Виновник должен быть обнаружен и немедленно наказан. Учитель велел всем остаться на своих местах и, внимательно обводя глазами учеников, обратился к классу. Так или иначе, вор не избежит заслуженного наказания. Поэтому будет лучше, если он сам встанет и признает свою вину. В классе была мертвая тишина. Никто не встал. «В таком случае у нас остается 1 выход», — сказал учитель. «Весь класс, кроме Джона, должен быть высечен розгами, чтобы и виновный получил полагающееся ему наказание, иначе закон будет нарушен. Поэтому я еще раз обращаюсь к виновному. Признайся и прими свое наказание один, или будь свидетелем наказания всех этих невинных детей». Впереди, справа, у самой стены, встал худенький мальчик лет 8. По классу пробежал сдержанный шепот удивления. Никто не ожидал, чтобы Тим Купер был способен на воровство. Тихий, застенчивый Тим никогда не шалил, никого не обижал и всегда старался выполнять задания учителя, хотя особых успехов в учебе не проявлял. Он был сыном многодетной вдовы. Вместо пальто зимой он носил старый отцовский пиджак, который висел на нем, как на вешалке. Учитель велел Тиму выйти вперед. «Ты украл Джона бутерброды». Тим виновато кивнул головой, не поднимая глаз. «Ты знал, что воровство – это большое преступление. Зачем же ты это сделал?» «Мне очень хотелось есть», – чуть слышно прошептал малыш. «Разве ты ничего не принес из дому?» «У нас нет ничего. Мама сказала, что на следующей неделе ей заплатят на работе. Тогда у нас будет хлеб и молоко». «Ты сегодня завтракал?» Тим отрицательно качнул головой. «Все равно воровать нельзя, Тим», — мягко сказал учитель, не в силах скрыть жалости к мальчику. «Ты мог бы попросить у кого-нибудь покушать. Теперь же ты должен быть наказан. Снимай свой пиджак». Пока учитель пошел в угол за розгой, Тим еще крепче завернулся в пиджак, смущенно бросив взгляд на притихший класс. Джон сидел с опущенной головой, стараясь не смотреть на бедного Тима. «Снимай пиджак», — — повторил учитель строго. Тим не двигался и крепко держался за полы пиджака. Тогда учитель сам подошел к нему и насильно снял пиджак. Он сразу понял, почему Тим сопротивлялся. Он был без рубашки, и ему было стыдно. До крайности худое с выступавшими ребрами тело ребенка вызвало всеобщую жалость. Джон не выдержал, вскочил на ноги и попросил учителя не наказывать Тима. «Оставьте его! Мне не жалко бутербродов. Если бы я знал, что он голодный, я сам бы ему отдал». «Я тебя понимаю, Джон», — сказал учитель. «Но мы все должны подчиняться правилам. Если мы будем делать исключение для одного виновного, мы должны делать исключение и для других. И тогда закон потеряет всю силу. Закон не допускает исключений, иначе он перестает быть законом. Мне тоже жаль Тима, но преступление должно быть наказано. А можно сделать так, чтобы другой взял на себя наказание за вину Тима?» — спросил Джон. «Да, это можно сделать», — сказал учитель, подумав. «В таком случае закон будет исполнен, и виновный будет освобожден от своей вины. Тогда я беру наказание на себя за вину Тима», — решил Джон. «Отпустите его». Учитель одобрительно кивнул головой и отпустил Тима на его место. Джон, здоровый, упитанный юноша, решительно вышел вперед, снял рубашку, лег на скамейку и терпеливо принял 10 ударов розги, оставившей красные полосы на его спине. После этого учитель рассказал своим ученикам о том, как много лет тому назад Сын Божий пришел на землю, чтобы взять на себя наказание за вину всех людей, которые нарушили Божий закон и должны были погибнуть, навеки отвергнутые Богом. Ибо по закону Божьему наказание за грех – смерть. Джон пожалел маленького Тима, несмотря на то, что Тим согрешил против него. И не только простил, но даже добровольно взял на себя наказание, которое заслужил Тим. Это называется Христовой любовью в сердце человека. Я надеюсь, Джон, что ты сохранишь эту любовь до конца и будешь проявлять ее в своей жизни. Сознал ли ты, что своим поступком сегодня ты отразил Христову любовь? «Нет, я об этом не думал», — сказал Джон смущенно. «Это хорошо, что ты об этом не думал. Добро, которое делается с расчетом, не имеет никакой ценности в глазах Бога. Я теперь хочу спросить Тима, что ты скажешь Джону за то, что он взял на себя твое наказание?» «Спасибо, Джон. Я больше никогда этого не сделаю». «Правильно», — одобрил учитель. «То же самое происходит, когда мы узнаем, чего стоило Господу Иисусу Христу наше искупление, и с благодарностью принимаем дар спасения, оставляем грехи и стараемся жить угодной Богу жизнью, делать добро и не делать того плохого, что делали раньше. Я уверен, что Тим никогда ничего больше не украдет у Джона, помня то, что Джон сделал для него. На том же основании мы не станем произвольно грешить против Христа». Этот урок богословия принес хорошие плоды. В школе не было больше проблем с дисциплиной. Джон с тех пор взял маленького Тима на свое попечение и каждый день приносил в школу бутерброды и для себя, и для Тима. Они стали хорошими друзьями и до конца жизни были примерными христианами. Христос оказывает помощь всем людям и говорит: «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 14 стих.